Глава 26. Август. Весь день я проторчал на встречах и разбирал поток сообщений в нейро. Когда же кто-нибудь изобретет блокиратор для сообщений любовного характера? Эти девушки, которые хотят познакомиться со мной, как назойливый спам, всплывающий всегда и везде, даже там, где его не ждешь. Еще и Вера активизировалась. Ей приходится отвечать. Если бы не ее отец, давно бы сказал все открыто и прямо. Намеки она совершенно не понимает. Еще семейный ужин, азот его подери. Столько помощников, а поручить отыскать что-то про кислород и показатели нельзя, иначе это польется по всем этажам синтеза, как протечка, или даже потоп, который не остановить. Надежда только на единственного человека. Он не станет распускать слухи, это не в его интересах, по крайней мере, пока мы все не выясним. Еще и Зои со своими камерами. А она может докопаться, вот только ответа не найдет. В защите, говорят, был сбой, но все понимают, что такие сбои не могут быть случайными. Я закончил работу и пошел в квартиру. Нужно было переодеться в нарядную форму. Отец не любил, когда я являлся на ужин в повседневной. «Святой Лаврентий, это же семейный ужин, а я должен выглядеть как на параде в честь синтеза». Быстро освежил тело в паровой кабине, уложил волосы, чтобы ни одна волосинка не выбивалась из общего строя. На это отец тоже обратит внимание. Я шел к шкафу, но замер у инкубатора. Открыл крышку, взял подушку и глубоко вдохнул. Она еще пахла Зоей. Глубоко втянул в себя манящий запах. Вспомнил ее горячее, податливое тело, сочные, чуть припухшие губы, длинные тонкие пальцы, которые скользили по мне, и бросил подушку обратно. «Что я творю? Даже смену белья сегодня не заказал, лишь бы не отпускать ее запах». Закрыл инкубатор и в несколько шагов добрался до шкафа. Вытащил форму, надел ее, вновь пригладил волосы. «Надеюсь, идеально. Весь вечер выслушивать нотации не хочется». Через 15 минут я уже стоял на пороге родительской квартиры. Отец, как и всегда, оглядел меня с ног до головы, выискивая изъяны. А я ждал, что сейчас он скажет 50 отжиманий, заметив пульсирующую вену на шее, которая покажется ему не идеальной. Но он ничего не сказал. Слабо улыбнулся и позвал в зал, где уже стоял накрытый на 6 человек стол. «Мы кого-то ждем?» — спросил я, увидев 3 лишних тарелки. «Да», — только и ответил он. «И кого же? Мог бы и предупредить. Чтобы ты нашел сотню причин не явиться. Так кого принимаем на этот раз?» «Юлии!» — крикнула мама из кухни. «Доставка приехала, нужно принять». «Не называй меня так», — взбеленился отец и пошел к двери. «Август, за мной, поможешь». Отец хоть и возмущался каждый раз, когда мама называла его Юлией вместо Июль, но, мне кажется, в глубине души ему нравилось. В нашей семье потомственно было принято давать имена в честь месяцев, показывая тем самым, что жизнь никогда не остановится и неумолимо придет новая эпоха, новый месяц. Как по мне, отцу очень шло имя Юлий. Я взял 3 больших контейнера, наполненных едой, и пошел в зал. Отец взял еще 3. Мы с ним расставили их на столе. Я поймал нужный момент и тут же приступил к атаке. «Отец, у меня вопросы». «Август, у тебя всю жизнь есть вопросы. Когда ты уже придешь ко мне с ответами?» «Когда-нибудь. Что на этот раз?» «Ты всю жизнь проработал в синтезе и много кого знаешь». «И какие тут могут быть вопросы?» «Я не успел закончить. Ты когда-нибудь общался с профессором Володаром?» «Конечно, он один из самых видных умов синтеза. Только по работе?» «Да». «А ты знал Марго?» Брови отца опустились, нос чуть дернулся. «Какой Марго? Она работает в синтезе?» «Нет». «Тогда откуда мне ее знать?» «Она когда-то работала в синтезе, а потом перебралась в архив и была знакомой профессора». «Август, я не могу знать всех знакомых моих подчиненных», — возмутился отец. «Но когда-то она же работала в синтезе и даже возглавляла отдел безопасности?» «Не припоминаю», — слишком быстро ответил отец. «Да и как всех запомнить?» «Ясно. А ты знаешь какого-нибудь Света?» «Что?» Глаза отца распахнулись, но тут же сощурились, а кадык нервно дернулся. «Так ты его знал?» «Нет, я не знаю никакого света. Что за вопросы? Какие-то имена, какие-то сотрудники. Куда ты опять влез, Август?» Я хотел было уже ответить, но раздался звонок в дверь, и отец показал глазами, что надо пойти открывать. Я поправил волосы, ожидая, что увижу, скорее всего, кого-то из совета, и нажал дисплей. Двери разъехались. Я почувствовал, как на моем лице появляется недовольное выражение. На пороге стояла Вера с отцом и матерью. Пришлось тут же изобразить радость. «Добро пожаловать», — сказал я, пожал Глебу руку и поприветствовал Веру и ее маму, стараясь скрыть раздражение. «Привет», — протянула, как обычно, Вера в своей ужасной, но, по ее мнению, гламурной манере. Меня чуть не передёрнуло, я быстро пошел к отцу и прошептал: «Это насилие, отец. Это усилие, чтобы ты стал тем, кем должен. Не такими же средствами, а по-другому никак. Когда-нибудь тебе потребуются голоса, а к Глебу все прислушиваются. От него многие зависят». «Ничего не выйдет». «Август», — с раздражением сказал отец, «изобрази, что ты счастлив, а потом иди и сливайся с кем хочешь, хоть с лаборанткой, хоть с никчемной девчонкой низшего статуса. И хватит тратить время на поездки в архив. Пусть этим занимается ловец. У тебя другие задачи и приоритеты. Или ты забыл о своих обязательствах перед поселением и синтезом?» Весь воздух вышел из легких, словно отец пнул меня ногой в живот. Мне хотелось согнуться и выплевать из себя его слова. Но в зале появились мама и гости, и я был вынужден расправить плечи и надеть на лицо улыбку, широкую, неестественную, приторно-лицемерную. Меня, конечно, посадили рядом с Верой, и весь вечер я должен был выслушивать ее, подавать ей еду, наливать коктейли. К концу вечера меня уже мутило от ее присутствия. Но ей было мало, она положила руку на мою ногу и стала медленно поглаживать ее. Раньше такой дерзкий призыв возбудил бы, но в этот раз вместо волны желания меня заполнило облако пыльной тошноты. Но я продолжал улыбаться, стискивая зубы. Потом нагнулся к ее уху и прошептал: «И чего же ты хочешь, Вера?» Вместо ответа ее рука скользнула между моих ног к самому паху. Я резко схватил ее за запястье и сжал его, причиняя боль. Мне хотелось услышать хруст, остановить ее раз и навсегда. Глаза Веры расширились, я вернул ее руку к ней на колено и добавил: «Я сам выбираю, с кем мне сливаться, хватит так дешево себя навязывать». Она побледнела, но старалась задержать в улыбке растянутые губы. «Все хорошо?» — спросила у нее мама, заметив, как изменилось ее лицо. Все за столом посмотрели на Веру. Я тоже взглянул на нее с таким надменным видом, что она побледнела еще сильнее. «Да, спасибо, все отлично. Коктейли в голову ударили. Мне, наверное, пора домой. Что-то я не очень себя чувствую». «Ой, как же так?» — заволновалась мама. Вера встала из-за стола, а я продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула. «Август проводит тебя», — сурово сказал отец, видимо, поняв, что причина не в коктейлях. Я встал и всем улыбнулся. «Конечно». Мы вышли из дома. Вера молчала, сжимая свои без того узкие губы. Я тоже ничего не говорил. Мне было плевать, что она чувствует. Раньше мне всегда и на всех было плевать. «Почему она?» — спросила Вера, резко остановившись посреди тротуара и посмотрев на меня так, словно я только что нажал красную кнопку, и все поселение взлетело на воздух. «Ты о чем?» — с ухмылкой ответил я. «Ты со всеми так, да? Унижаешь, используешь, втаптываешь в грязь, чтобы потом девушка считала за счастье, что ты ее имеешь? Это твоя стратегия?» «Вера, Вера, Вера, что за мысли?» «Ее, наверное, и унижать не пришлось. Всё за тебя сделал второй статус». Ухмылка сошла с моего лица. Еще одно слово, и я бы показал ей, что значит «настоящее унижение». Но я посмотрел на нее надменно и спокойно. Выдавать свои чувства значит проиграть. Так всегда говорил отец. И я вновь улыбнулся. «Ты о ком?» «О Зои, девочке из архива. Не хотелось бы, чтобы люди говорили, что до меня у тебя была это. А кто скажет? Продолжал я играть, а внутри бесчинствовали злость и раскатистый гнев. Вера, я самый завидный жених континента, могу выбрать любую. И я выбираю. Значит, все они ничего не значат? Ничего, произнес я, растягивая гласные. Она словно наполнилась кислородом. Ее спина распрямилась, а на лице появилась игривая улыбка. «Я умею ждать. Наш союз позволит тебе забраться на самую верхушку». «Позволит», — кивнул я. «А тебе-то что он даст?» «Самого завидного жениха на континенте». Она сделала шаг и подошла ко мне вплотную. Вцепилась пальцами в рубашку, а я сжал ее запястье. Хотелось резко оторвать ее от себя. Но я склонился и грубо поцеловал ее узкие, сухие губы. Она вздохнула и часто задышала. Я отстранился, отцепил ее от себя и, ничего не сказав, пошел вперед. Вскоре мы дошли до ее подъезда. Вера остановилась, ее щеки горели, а глаза были полны желания. Она облизнула губы и спросила: «Зайдешь?» «Не сегодня», — ответил я, хотя хотел сказать «никогда». Она игриво улыбнулась и скрылась в темноте подъезда. А мне все это время хотелось стереть ее вкус со своих губ.